его самообладание, чтобы взять себя в руки и не подшлепнуть ее сзади этой самой лопатой. Глава 5. Через 2 часа он был готов убить ее. Отбросив прочь эту мысль, он принялся думать над тем, как заставить ее страдать. Его воспаленное воображение рождало множество способов мести. Физическая расправа была бы слишком банальным решением, да и потом у него не хватило бы духу применить ее к женщине. Хотя он посмотрел на создание в мешковатых бриджах. Неужели она улыбается, перетаскивая камни? Весьма необычная женщина. Он отбросил эту мысль. Были и другие способы отомстить ей. Подсунуть змею в кровать? Не годится. А вдруг эта чертовка любит змей? Паук? Кажется, все ненавидят пауков. Данфорд оперся на лопату, прекрасно понимая, что рассуждает как мальчишка. Но и на это ему было наплевать. Он все испробовал, пытаясь увильнуть от этого отвратительного занятия. И не потому, что работа была трудной, а запах, от которого некуда было деться. Запах был просто омерзительным, а потому, что не хотел, чтобы она одержала верх в их молчаливом споре. И все же ей удалось это. Она заставила его, владельца имения, пусть и с недавних пор, разгребать грязь, навоз, и бог его знает, что еще. Он был загнан в угол, ибо отказаться от этой работы значило бы признать себя изнеженным лондонским денди. Данфорд заметил Генри, что если он будет кидать навоз туда, куда она ему показала, он окажется у нее на пути и помешает ей работать. Но получил ответ: «Работайте, разровнять можно и потом». «Но грязь может попасть вам в сапоги», — она засмеялась в ответ. «Мне не привыкать». Это был явный камень в его огород. Стиснув зубы, он продолжал кидать навоз. Запах стоял просто омерзительный. «Помнится, вы утверждали, что свиньи чистоплотны». «Чистоплотнее, чем о них думают, но, конечно, не такие, как мы с вами». Генри бросила взгляд на его заляпанные ботинки. Ее серые глаза радостно заблестели. «Обычно». Он шепотом выругался и со злостью посмотрел на нее. «Я думал, что свиньи, в отличие от коров, не... ну, вы понимаете?» «Так оно и есть». «Странно». Он оперся на лопату и выжидательно посмотрел на нее. Генри подошла ближе и потянула носом воздух над кучей. «О, Боже! Думаю, здесь всего достаточно». «Случайно попала. Вообще-то это часто бывает. Не обессудьте». Она улыбнулась ему и вернулась к работе. Поворчав немного для собственного успокоения, он подошел к куче. Ему казалось, он умеет держать себя в руках. Он думал о себе как об уравновешенном, спокойном человеке. Но когда один из рабочих сказал: «Теперь, Генри, с твоей помощью работа пошла быстрее», ему потребовалось все его самообладание, чтобы не кинуться на нее с кулаками. Данфорд не знал, почему от нее так пахло в первый день встречи. Но наверняка причиной была не в том, что она по колено в грязи помогала строить свинарник. Ярость ослепила его. Она пыталась убедить его в том, что это и есть повседневный труд владельца имения. Стиснув зубы, он зачерпнул лопатой навоз, собираясь отнести его на кучу. Он проходил как раз мимо Генри, когда навоз соскользнул с лопаты и оказался на ее сапоге. Нечаянно. Генри резко повернулась. Он ждал, что за этим последует: «Вы сделали это нарочно?» Но она стояла, не шелохнувшись, лишь чуть прищурившись. затем быстрым движением ноги стряхнула навоз ему на брюки.